Глава 34. В точности так думает малыш Джимми. Фрэнки М. попался. Джимми в машине на другой стороне улицы. Он на пассажирском месте, винтовка на коленях, ждет. «Уверен, что он там?» — спрашивает Джимми. «Я видел, как он вошел», — отвечает Карла. Карла в кафе «Мороженом» через дорогу, он видел, как подъехал Фрэнки машина, как поел в ресторанчике, а потом вошел в банк. Он мог бы и сам застрелить Фрэнки, но Джимми отдал четкий приказ, увидишь его — звони. Карла позвонила и заказал еще одну порцию мороженого, на сей раз сливочного. Итак, Джимми сидит в машине и топает ногой, словно ударник в группе хэви-метал. Поле, Джеки и Джой сзади? Да. Уверен? Позвони им, если хочешь. Джимми колеблется, а потом решает не звонить. Еще не хватало, чтобы Поле принялся кричать в трубку и спугнул Фрэнки М. Нет, надо действовать осторожно, пускай выйдет довольный, с деньгами в руках, и тут бах! Стреляй, такой отличный шанс. Что он, мать его, так долго нервничает, Джимми? Карл не успевает ответить, потому что слышится вой сирен. Полицейских сирен, полицейские приближаются к банку. Карла не ждет, когда Джимми прикажет ему сматываться, все и так очевидно.